что-то мы в лесу живем, мы поиграем так, мы поиграем так, мы поиграем так. Смотри, смотри, который час. Мы тоже можем так, мы тоже можем так. Смотри, смотри, который час.